Ива ругнулась, ойкнула и, высунувшись из-за огромного валуна, отправила в бой ледяной вихрь. «Гоблин, они приближаются!» Спрятавшись вновь за укрытие, возвестила чародейка, стараясь перекричать шум, сопровождающий практически любую драку с применением боевой магии. «Так их всех через этак!» — выразила свое мнение Дэй. «Да откуда они такие взялись?» Вопрос был актуальный, но ответа на него сейчас никто искать не собирался. Эти существа походили на созданных вампиров. Клыки, синеватая кожа, средненькие магические способности. От рожденных вампиров они отличались скоростью передвижения. Двигались эти твари лишь чуть быстрее обычных людей. Но как бы там ни было, а юные чародеи нарвались на оных, стоило им въехать в небольшую дочернюю долину. Тут никто не жил, даже построек никаких не было. Это понятно, ни полезных ископаемых тут не было, ни плодородной почвы. Только голые камни, да гуляющие повсюду ветра. Оказалось, что менее разумным формам жизни или не жизни это место приглянулось куда больше. Примечание. Нежить, в том числе и высшую, называют по-разному. Как не живыми, так и не мертвыми. Различия делают только сами ее представители. Вернее, те из них, кто в состоянии об этом задумываться. Для большинства же обычных людей, в том числе и магов, эти термины равносильны. Конец примечания. «Расслабились! Гоблина навзад!» — выразил свое мнение Грым, отправляя в сторону противников с десяток каменных кулаков, опрокидывающих недостаточно проворных навзничь, а порой сносивших их на несколько шагов. Кстати, именно тролль первым и заметил эту живность. Одно из существ ползло по почти отвесной стене, явно жаждало прыгнуть ему на спину. Неизвестно каким образом, каким-то особым чутьем, или просто тролль услышал движение. Но бывший наемник сумел не только пригнуться, пока монстр был в полете, но и перерубить его своим полуторником надвое. Эльф, перед которым эти две половинки и упали, обрызгав кровью, побледнел. Однако это не помешало ему, выкинув руку вперед, выпустить вперед несколько ледяных стрел. Враги обнаружились именно там. Их было около трех десятков. Особой проворностью они не отличались. Однако слабенькую защиту от магии держали. И даже придавленный булыжником вывин обхват, горгулья с перепугу устроила маленький, и хорошо, что маленький, в горах это слишком опасно, камнепад, продолжали жить и пытаться выбраться, что говорило об их недюжинном здоровье. На счастье друзей, шагах в десяти от них обнаружился большой валун, за которым они и укрылись. Основным оружием противников пока была слабенькая атакующая магия и средней величины камни. И они явно старались максимально приблизиться. Соответственно, юные чародеи пытались этого не допустить. Кроме того, им приходилось держать постоянную защиту от колдовства и физического воздействия, что было довольно трудно. Собственно, этим занимались все поочередно. На таком расстоянии разницы между эффективностью каждого из группы особо не было заметно. Другое дело, если бы монстры прорвались в ближний бой. Тут Ива явно нуждалась бы в защите. По крайней мере, по прошествии некоторого времени. Как ни старалась знахарка, воин из нее был никакой. А с высказыванием Грыма все были согласны. Вот уже полдня они путешествовали в абсолютном покое и безопасности, что было мало характерно для неохраняемых дорог. Это довольно скучное. Скалы, камни, никаких встречных поперечных, даже животного ни одного не попалось. Время провождения существенно притупило внимание чародеев. Вот и результат. Расслабились. Хорошо еще, что первый монстр напал именно на тролля, а то кто знает, как бы иначе сложилось. «Калли, нежить же по твоей части!» Златко вел прицельный обстрел любимыми камушками. Светлый как раз невозмутимо натягивал тетиву лука. Много времени на это дело не ушло. У эльфов обращение с этим видом оружия было вообще в крови. В полет отправились три стрелы, прежде чем остроухое чудо удостоило сокурсников ответом. «Если это и нежить, то очень странное. Я ощущаю магию смерти, но при этом они очень легко умирают от стрел». В подтверждение слов Светлого, шагах в пяти от лучшей пятерки земли, валялось три трупа. У всех в глазницах застряли тонкие эльфийские стрелы. Да и аж присвистнула в восхищении. «Они приближаются!» — вновь произнесла Ива, примериваясь, чтобы прицельно бросить одно из любимых зелий, так эффективно опробованное на испытаниях при поступлении в университет. «Ты повторяешься!» — хохотнула Горгулья. Она как раз высунулась и бомбила неизвестных монстров воздушными стрелами, пытаясь повторить подвиг Калли. Получалось пока не очень. Более того, в какой-то момент Златко не удержал щит, и единственное, что смог, дернуть за ноги каменную красавицу, чтобы увесистый булыжник пролетел все же у нее над головой. Щит тут же подхватил эльф. Слава богам, ничего более страшного за короткий промежуток, пока они были без защиты, не случилось. «Ива!» — в голосе Калли прозвучало побуждение. Он явно торопил девушку с ее броском. Остроухий прекрасно помнил, что это ее зелье отлично действует на нежить. Ему хотелось проверить свои подозрения. «Внимание! Возможно, будет много огня и дыма!» В момент относительного затишья успела вставить травница. «Давай уже!» — Грым предвкушал развлечение. Невесть почему, ему безумно нравились боевые проявления знахарского искусства подруги. Слова еще не успели отзвучать, как пузырек прицельно полетел в одного из врагов. Выбран объект был продуманно. Он стоял, или лучше сказать, двигался, в центре небольшой группки, и, по идее, огонь должен был не только жадно захватить в плен его неживую плоть, но и переброситься на соседей. Раздался взрыв. «А они раньше с таким шумом падали?» — задала почти риторический вопрос Дэй, вглядываясь в плотную дымовую завесу в пяти шагах от валуна, служившего им защитой. Она знала, что Ива не могла не экспериментировать с зельями. А где их лучше всего проверить, как не в бою? «И дыма я такого не припомню», — пробормотал Златко, уже чувствуя, что новый вариант зелья выйдет им боком. Ива лишь смущенно пожала плечами. Побороть собственную натуру было просто нереально. В этот же миг через дым и пламя прорвалось несколько монстров, вполне целые и невредимые, хотя огонь полыхал в опасной близости от них. Компания заученно влепила сильнейшими заклятиями по противникам, умудряясь при этом не мешать друг другу, и схватилась за мечи. Как водится, за первой волной, практически сметенной магией, тут же пошла вторая. Именно ее и не успевала встретить колдовством лучшая пятерка земли. Калли и Ива привычно отскочили чуть подальше. Травница даже швырнула еще пару заветных пузырьков. Взрывались они исправно, однако монстры катились без остановки. Первых трех, Златко, Грым и Дэй, без проблем проткнули мечами. Очевидно, из-за того, что тем пришлось пройти через дым и пламя, и то ли зрение, то ли координация у существ нарушились. Четвертый и пятый упали к ногам чародеев уже мертвыми, поймав эльфийские стрелы. А вот шестой умудрился перепрыгнуть через мечи ударного кулака. Светлому же было не до него. «Займись им, Ива!» — невозмутимо приказал Калли, продолжая отстреливаться и будто нисколько не сомневаясь в способностях травницы одержать победу в ближнем бою. Знахарка и сама понимала, что именно на ее долю и достанется этот упырь. Тот же попытался броситься на спину эльфа. Не тут-то было. Ива жахнула в этого ловкого противника ударной волной, отбрасывая его еще дальше от стоящих к нему спиной чародеев. Тот перекувыркнулся в воздухе и приземлился на обе ноги. Мотнул головой, оскалил клыки и переключился на дерзкую девчонку. От ее камушков, пущенных очень кучно, легко увернулся и одним прыжком оказался в полушаге от травницы. Та взвизгнула и каким-то чудом успела подставить меч под опускающуюся лапу с удлиненными когтями. «Инфекции-то сколько?» Где-то на грани сознания подумала перепуганная чародейка. Нарвавшись на острие, монстр взревел, и в ход пошла другая рука. Ива заученно сделала шаг назад, однако меч она держала слишком далеко от себя, и противник как-то умудрился, изменив направление движения, перехватить девушку за запястье и дернуть на себя. Пережавшие вены пальцы оказались такими сильными, что меч просто выпал у нее из рук. Травница закричала от боли и ужаса, особенно при виде того, как раскрывается страшная пасть с длинными, более тонкими, чем звериные, но куда толще, чем у вампиров, клыками. Дальнейшие действия в усмерть перепуганной знахарки были точно такие же, как у любой девушки в подобной ситуации. Она просто и незатейливо двинула коленом в пах нападающему. Будь на его месте настоящий упырь, это вряд ли исправило бы ситуацию. Однако монстр взвыл и на миг ослабил хватку. У Ивы хватило ума и расторопности этим воспользоваться. Она дернула руки и, вывернув их невероятным образом, одновременно складывая в жест, необходимый для атаки, послала в бой заклинание каменного кулака. Тот, находясь еще в стадии формирования, заострился и, врезавшись в грудную клетку монстра, просто сломал ее ненадежные кости и разнес вдребезги сердце. Чудовище, закатив глаза, так что стали видны его почти полностью красные белки, как ни глупо это звучит, рухнуло на камень. Вместе с хрипом из горла вырвалась кровавая пена. Ива, сама будучи в шоке, растерянно оглянулась, с ужасом понимая, что сейчас не в силах отразить даже атаку муравья. Надо сказать, что пока травница приобретала практический боевой опыт, прийти ей на помощь никто из друзей не мог. Им и так доставалось. «Да сколько их!» — крикнул Грым, вытаскивая меч из тела четвертого поверженного им противника. Первые три не оказались проблемой. Они явно были какие-то ошалевшие от зелья Ивы. А вот со следующим пришлось повозиться. Сила и какие-то странные обманки с движениями. Они словно сливались и проявлялись не там, где были на самом деле. Неприятно удивили тролля. Повезло только в том, что меч позволял держать этого гада на расстоянии. В какой-то момент монстр вновь использовал свою странную магию. Грыму казалось, что тот еще находится на прежнем месте и очень легкомысленно подставился под удар. В то время, как на самом деле чудовище было уже около локтя тролля. Один удар когтистой лапы, и горло мага оказалось бы разорвано в ошметке. Спасла только привычка бывшего наемника следить за битвой и боковым зрением. Именно оно и заметило странную тень. Грым вовремя отшатнулся. Когти порвали только рубаху и кожу на предплечье. В следующий миг сталь полуторника вошла в плоть противника. Тролль эффектно использовал силу инерции. «По моим подсчетам, должно быть еще около пяти». Калли застыл с натянутой до остренького ушка тетивой. Держать ее в таком состоянии он мог чуть ли не часами. Специальная эльфийская выучка. Его стрелы вместе с магией жизни сняли, к слову сказать, чуть ли не треть нападавших. Златка и Дэй досталось по двум противникам. Беда в том, что одновременно. На Беррина прыгнул сначала один и почти сразу второй. Так что синекрылому пришлось отбиваться от обоих. Причем с инстинктами у них было все просто отлично. И загоняли они дичь по всем правилам охоты. Они стремились заключить свою жертву в клеще, чему юноша отчаянно сопротивлялся, отлично зная, чем это чревато. Надо отметить, что схватка была странная. Все чудовища оказались безоружными, если не считать магии, когтей и клыков. Но и с таким набором средств противники были быстрее и сильнее. У Синекрылого имелся меч, а на колдовство не хватало времени, да и сконцентрироваться в такой ситуации получалось трудом. Пока худо-бедно парню удавалось держать противников на расстоянии, однако ни единой раны он им не нанес. Такая борьба могла продолжаться очень долго, пока кто-то из них не устанет или не допустит ошибку. И у молодого дворянина были очень большие сомнения, что это будут его враги. Однако и тех, похоже, не устраивала подобная волокита. Слишком много вокруг было соблазнов, что своей горячей кровью и живой плотью буквально сводили монстров с ума, заставляя их вновь и вновь рисковать, пытаясь побыстрее добраться до этих сокровищ. Их жажда совсем не играла на руку Златка. Она делала его противников еще сильнее и быстрее, опаснее и храбрее. И вот в какой-то момент один из них, видимо, решил, что довольно игр. Что-то яростно рыкнул и полыхнул огнем в юного чародея. Пламя не было особо сильным, но на таком маленьком расстоянии и его было бы достаточно. Златка спасло только то, что в этот самый момент он тоже решил, что надо действовать, и как раз скакнул в сторону, желая как можно ближе оказаться ко второму противнику. Тот был явно помельче, да и не столь опытен, поэтому Беррин решил, что его уничтожить будет проще. В этот самый миг первый нападающий и шарахнул своим огненным заклинанием. Оно практически полностью пронеслось мимо, задев лишь руку мага. Рука в куртке мгновенно загорелся, а кожа опалила. Однако Синекрылый был из рода воинов, и боль терпеть ему уже приходилось. А вот пропустить то, как захлопал глазами второй противник, он не мог. Фамильный меч жадно вгрызся в плоть монстра, заставив того закричать, и уже бесполезно замолотить лапами по воздуху. Тело еще падало на землю, когда первый враг, пылая жаждой мести и крови, накинулся на Златка. А прыгают они хорошо. Проскочила где-то на грани сознания мысль. Берину пришлось самому успешно изображать из себя шустрого козлика, отскакивая назад. Как только не столкнулся ни с кем спинами. Зато левую руку кольнуло ледяным заклинанием. Видно, от боли магия активизировалась. Парень почти ничего не чувствовал в области левого плеча. Но колдовство не только затушило огонь на одежде и заморозило ожог, но и проявилась целая серия маленьких острых льдинок, споро полетевших навстречу противнику. От них он, впрочем, легко увернулся, но это заставило его отскочить от шустрого мага. Однако монстр явно не собирался упускать время и вновь бросился, но немного не подрасчитал. Расстояние и высота прыжка были слишком большие. Златко просто пригнулся, одновременно разворачиваясь. Упырь и сам понял промашку и начал поворачиваться еще в прыжке, но это не помогло. Лапа наткнулась на пустоту. А вот меч Синекрылова второй раз за сегодняшний день нашел цель. Юноша взмахнул еще раз клинком, отсекая голову. А то кто там знает, что это за создание? Ведь и Калли не смог это определить. А с отрубленной головой даже зомби особо не побегают. Горгулья, как ни странно, управилась быстрее. Ее противники тоже оказались одновременно в непосредственной близости от нее. Только у девушки было одно преимущество — она могла летать. Поэтому в самом начале битвы она взмахнула крыльями и, поднимаясь, рубанула мечом по поднятым лапам. Первый противник был фактически выведен из строя, когда две кисти рук чуть ли не по локоть упали на землю, а сам он принялся кататься, вереща от невыносимой боли. Второй оказался упорнее и умнее. То, что горгулья не стояла на земле, его мало беспокоило. Ведь чтобы нанести удар, ей тоже приходилось снижаться. Эта парочка могла еще долго вертеться, если бы Дэнни решилась на атаку. Она резко рванулась вниз, занеся меч для удара. Однако монстр был быстрее. Он скользнул навстречу чародейке, пытаясь преодолеть расстояние между ними. Ему это вполне удалось. Да и камень, в который превратилось тело магички, вряд ли стал бы проблемой. Но горгулья обезопасила себя, поставив простенький невидимый щит в ладони перед собой. Когти, да и вся туша упыря, наткнулись на это препятствие и принялись долбиться в него. Такие защиты редко выдерживали долго. Не выдержала и это. Да и только занесла руку для удара, как монстр сумел ее перехватить, сжав ладонь прямо поверх пальцев девушки. Но у той был еще один сюрприз. Вывертываясь, она одновременно выдернула из сапога кинжал, и он смачно вошел в живот противника. Его вторая лапа пронеслась совсем близко, да и только чудом увернулась. Отпрыгнула, глядя, как враг оседает на землю. Тут же спиной натолкнулась на кого-то. Отскочила, как ошпаренная, равно как и тот, на кого наткнулась. Они оба тут же повернулись, занеся мечи. Пару секунд напряженно смотрели друг на друга. Потом шумно выдохнули и опустили клинки. «Фу! Напугал Синекрылый!» Златко пожал плечами. Про себя он мог сказать то же самое. Друзья тут же начали озираться, дабы найти соратников и врагов. Тролль как раз задал сакраментальный вопрос. Эльф стоял невозмутимый, с натянутым напряженным луком. Ива же, пытаясь прийти в себя, ошалело вертела головой по сторонам. «Пять?» — пробормотал Беррин, добивая того монстра, которого покалечила горгулья. «Ну и где они?» «Сбежали?» — с непередаваемой смесью разочарования и радости предположила горгулья. В этот момент наконец-то начал рассеиваться дым, что устроили бутылочки с ивийными зельями. «О-о-о!» — искренне выдал Грым. «Вы только посмотрите на это! Ужастый, ты это видишь?» Эльф сдержанно кивнул, бросив только один взгляд на то, что творилось за валуном, ненадолго ставшим их крепостной стеной. Светлый, судя по всему, все разглядел еще раньше. Теперь же его взор блуждал по окрестностям в поисках куда-то исчезнувших врагов. Ива судорожно вздохнула и попыталась подпрыгнуть, чтобы разглядеть, что же она там натворила. Подкашивающиеся ноги наотрез отказались выполнить подобный маневр. «Ивушка, а ты у нас опасная женщина!» Продолжал восхищаться тролль. «И что там?» — смирилась с неизбежностью знахарка. «Да, на мой взгляд, ничего особенного», — высказала свое мнение горгулья. Ну, скалы немного оплавились. Ну, трупов несколько. Не трупов, поправил Калли. Они живые, только под дурманом. Предлагаю исправить этот недочет, ибо очнутся они вот-вот. Это же не моя работа, да? Глаза Ивы стали похожи на тарелки. Мы же там магии много кидались. Ну да, пожал плечами Златко, уже обходя валун. Только с десяток полутрупов твоя заслуга. О, боги! А чего ты пугаешься-то, Ива? Хмыкнул тролль, тоже огибая валун, чтобы избавиться от опасности быть атакованными в спину. Девушка только вздохнула. Рассказать им, что такое добро? Или что не хочется быть причиной ничьей смерти? Чародейка покосилась на лежащего не так далеко монстра с практически развороченной грудной клеткой и вздохнула еще раз. «Или, может, я просто сама себя боюсь?» Травница упрямо мотнула головой. «Это был жестокий мир, где всех тех, кто мешал идти вперед, приравнивали к врагу. Тут нельзя было быть слабым. А милосердие в этом мире всегда просчитано. Никто тебя не пощадит, если ты представляешь угрозу». «Не нравится мне все это», — только и смогла произнести она. «А вот и мне не нравится то, что еще пятеро куда-то делись», — на свой лад истолковал ее слова Калли. «Кстати, Ива, а почему такой странный эффект?» Горгулья как раз оглядывала один из опалившихся камней. «Что-то я не припомню такого на испытаниях. Что ты понамешала в варево, а, великая травница?» «Ну...» Великая травница озадаченно потерла затылок. «Ничего такого. Это... зелье было изначально ориентировано на нежить, а я усилила этот эффект. И не надо коситься так. Должно было сработать. Пламя должно было практически сразу и полностью охватывать нежить и искрить. Если такая искра попадет на другую нежить, то и та загорается. В принципе, ничего особо не изменилось. Только сила увеличилась. А скорее, ну, не знаю, почему так вот произошло. Сейчас пойду гляну. Грым. Эльфу не требовалось продолжать. Тролль остановился и стал внимательно смотреть по сторонам. Пост сдал, пост принял. Даже несмотря на свое состояние, хихикнула про себя знахарка. Эльф легким шагом скользил меж тел. Над парочкой наклонился. Что-то разглядывал, даже вытягивал руки, колдуя. Потом чуть отошел, по пути собрав свои стрелы, и явно задумался, превратившись в прекрасную, абсолютно неподвижную статую. Ива невольно залюбовалась. Особенно на остренькие ушки, умиляли они ее. И никто не решился прервать эти размышления. «Странное дело», — наконец решился озвучить результат работы своей мысли Калли. «Эти существа...» по сути, должны быть нежитью. То есть они не живые. Это я точно гарантирую. Хотя когда-то, очень давно, были живы. Но это и не классические упыри или сотворенные вампиры. «То есть?» — опешила Горгулья. «Я тоже не понимаю. Но помните, что нам говорили, что оные и им подобные виды нежити получаются из людей или полукровок? Причем такое воздействие на полукровку может привести к совсем иному результату, чем было запланировано». Все, не сговариваясь, посмотрели на Иву. Та сделала вид, что ничего не замечает и ни о каком знакомом синеглазом вампире не думает. «А вот и тут, похоже, что-то подобное», — продолжил эльф. «Эти существа при жизни были не совсем людьми. Так что смерть, вернее, магия смерти, подействовала на них иначе, оставив много от живых, но не дав всем тех возможностей, что приобретают не мертвые. «Точно, точно!» — согласился тролль. «Один из этих гадов попытался на меня воздействовать ментальной магией». «А на мне испробовал огненную», — поддакнул Златко. «Да и вообще, магия у них явно была, только слабая. А обычно, если не живые обладают магией, то она не такая уж и детская». «А кем же они были при жизни?» Горгулья с интересом зоолога-любителя разглядывала существ. «Сейчас уж и не разобрать», — посетовал всегда интересующийся такими вещами Синекрылый. Но раньше о таком вот эффекте я особо не слышал. «А ты что, магией смерти интересовался?» — хмыкнула Дэй. И Беррен был вынужден признать, что в этом деле он, если не полный профан, то знает явно очень и очень мало. «Придется тебе, Ивушка!» — не удержался Грым. «Как вернемся? У своего кровопийцы информацию выпытать!» Горгулья и Златка тут же скривили недовольные мины, выражая то, что они думают о кавалере травницы. Ива им назло ответила самым влюбленным голосом. «О да, обязательно. Ло так много всего знает. И так всегда интересно рассказывает. Ах, я просто в восторге всегда!» Девушка подумала, что можно было бы еще прижать руки к груди, но решила, что это будет совсем уж перебор. Хотелось еще немного, повосхищавшись вампиром, подразнить друзей. Однако смех и так уже рвался наружу, и пришлось срочно закругляться. В общем, уверена, что он знает. Лица Синекрылова и Дэй стали совсем скучными. Однако вопрос Грыма не дал им возможности выразить свое мнение о вампире, как за ними обычно водилось. «А мы точно не можем определить, кем они были при жизни?» Ива сразу же задумалась не об ответе, а о другом. Нравится ли Ло троллю? Или тому просто нет дела до кровопийцы? Размышляя на сию бесконечно важную тему, травница вместе с остальной группой пошла разглядывать трупы. Занятие ей понравилось не очень, но что уж делать, коли друзья попались такие любопытные. «Люди как люди, вампирюги как вампирюги», — первым результат осмотра выдал тролль. «Только что у них с ушами? Они вроде не должны меняться? Или должны?» «Если и должны, — оторопело добавил Златко, — то быть более острыми и торчать вверх. А у них?» А у мертвых уши были длинные, с массивными мочками и совсем закругленные. «Но это же не могут быть лефы!» — осторожно поинтересовалась Ива, внутренне содрогаясь. «Да нет, конечно!» — замотала головой горгулья. «Я лефов очень хорошо запомнила. Нисколько не похоже. Ну, может, только уши. Да и то. Там были такие ушища. А тут? Ну, только форма немного. У гоблинов тоже уши острые, но они же на эльфов не похожи». «Только по характеру!» — не смог не подковырнуть Грым. «Эй!» — возмутился Светлый. «Ну, прости, ушастый, не удержался». Эльф презрительно фыркнул, но развивать скандал не стал. «По мне, люди как люди», — почти повторила слова тролля Дэй. «Ива, Калли, вы ничего не заметили?» Молчаливо согласился с предыдущими ораторами Златко. Названные синхронно мотнули головами. «Но иногда кровь другой расы не проявляется внешне», — добавил Синекрылый, многозначительно скосив глаза на травницу. «Если ты обо мне, — заметила сия девушка, — то мой папочка был вообще другого порядка по сравнению с живыми существами». «А это, кстати, идея», — оживился Беррин. «Может, и они были не совсем люди и не совсем живые?» «Ой, Златко, гоблиню какую-то несешь?» — махнул лапой тролль. Он терпеть не мог, когда речь заходила о всяких там эфемерностях. «Лучше поясните мне, почему любимое Ивино зелье так странно сработало?» «Да что тут думать, не остался в долгу обиженный Синекрылый. Мы это в самом начале изучали. Когда заклинание или что-то, в чем есть магия, натыкается на неосуществимую задачу, то трансформируется во что-то случайное. Вернее, спрогнозировать результат в принципе можно. Только этим надо детально заниматься. А кто ж этим будет заниматься?» «Маги-экспериментаторы?» — предположила горгулья, хотя вопрос Златко был риторическим. «Такие маги долго не живут», — хмыкнул тролль. «А что, это их когда-нибудь останавливало?» — съехидничала Дэй. «Вон, пример перед нами стоит». Чародейка кивнула на Иву. «Сколько раз уже такое из ее зелий получалось? И что, все так же экспериментирует?» Травница тут же обиделась. «А Ива еще очень молодая», — парировал Грым. Высказывание было встречено возмущенным ревом, но тролль никогда не был суеверным. Знахарка же задумалась. Насколько она знала, Не только она была экспериментатором. Полно вокруг и других любителей поискать приключений на свою вторую голову. И несчастные случаи действительно не редкость. С ней тоже бывали, пусть и не очень серьезные. Но Грым прав, это пока. Так что разумней было бы, конечно, отказаться от столь опасного увлечения. Только... Девушка усмехнулась. Нереально. Просто нереально. Это как запретить художнику рисовать, а птице петь. Счастлив лишь тот, у кого есть любимое дело. А если его отобрать, то останется ли человек? Останется ли? Или будет как с Каей до того памятного случая? Нет, нет и нет. Она, Ива, никогда не сможет не делать того, что так любит. Быть знахаркой для нее почти то же, что быть живой. «А что же ты тогда поперлась в маги?» — ехидно прошептал внутренний едкий голосок. «И правда, зачем?» — тут же подумала травница. «Потому что иметь магические способности и не колдовать, не уметь управляться с ними, тоже нельзя», — ответила она сама себе. «И потому что маг — это тоже мое призвание. Да и с магией зелья много лучше удаются». Последняя мысль вызвала улыбку на лице чародейки. Правда, как всегда, была много глубже. И частично состояла из сакраментальной фразы. «Я как-то не думала об этом, когда уходила из дома». Так что сейчас Ива лишь ухмыльнулась. «Вот ведь, пообщаешься с разными там троллями и вампирами, еще и не такому научат», — и произнесла. «Если помру раньше срока, похороните меня под развесистой ивой». «А если не раньше срока, а в срок?» — не приминул проявить заботу Грым. «А если в срок?» И внезапно перед глазами травницы рожа тролля начала меняться. Он словно состарился, или скорее заматерел и огрубел еще больше. Вот он шел, могучий и несокрушимый, как исполины древности, на ходу вытаскивая из-за спины огромный полуторник. Вокруг были скалы, слишком высокие валуны. Странной, слишком вытянутой формы. Тролль остановился перед ними, немного посмотрел, потом обернулся, чуть качнул головой, будто принимая, наконец, какое-то важное, но нелегкое решение. Расставил ноги чуть поудобней, воткнул меч в каменистую землю и застыл. Постепенно в глазах появился покой, а черты лица стирались и блекли. Фигура теряла характерные очертания. И вот уже ничто не отличало ее от сотен таких же каменных столбов-валунов вокруг. И словно наяву, увиделась знахарке потом и другое. Знакомая громада замка. И печальная, весьма многочисленная процессия у фамильного склепа. Он был славный воин и великий маг. Он был так честен и благороден. А как он был красив! Даже сейчас, а уж в молодости. Да-да, эти золотистые волосы. А ум? Ум-то какой? Слава богам, что дети и внуки остались. Да такие хорошие. Сразу видно, все в него. Хорошими хозяевами будут. Род свой прославят. Слезы, рыдания, тихий шепот. И каменное надгробие с фигурно выписанными буквами. Златко Беррин по прозвищу Синекрылый. А потом в глаза ударило солнце. Оно заливало широкую, но удивительно тихую гавань. Раннее утро. Чайки лениво покачиваются на лазурных волнах, которые у берега даже не пенятся, но камушки и песок все же неторопливо гоняют туда-сюда. Узкий высокий корабль из светлой древесины только что отплыл. На его борту смотрит на постепенно удаляющуюся землю высокий статный эльф. На лице нет ни единой морщинки. Но годы притаились в синеве глаз. Светлые волосы и знакомый профиль. Складка губ чуть жестче, да очень не так распахнуты. Наконец эльф отворачивается от берега. Солнце несмелой лаской касается прекрасных черт. И где-то в уголках губ вдруг рождается улыбка. Но вот уже поднимается ветер. Свистит высоко в небе. Там, где лучше всего, непокорным никому и ничему горгульям. Вот и сейчас каменные крылья одной из них шумно хлопают в прохладном прозрачном воздухе. Странное создание, когда-то рожденное магией, почти ликует. Внизу скалы, а вокруг ветер. Ветер, тот же, что пел в сердце, и он так зовет за собой. Сегодня она поддастся этому сладкому зову. Сегодня уйдет вместе с ним, став с ним неразделимой, какой, впрочем, всегда и была. И вновь солнце. Только на этот раз день и луг. Прекрасный первозданный луг, не тронутый орудием крестьянина или сапогами солдат. Какое же дивное нынче лето! Сколько трав вокруг! И каждая испускает свой особый, абсолютно неповторимый аромат. И цветы. Всюду цветы. Желтые, синие, фиолетовые, красные, белые. И так жарко. И так пьяняще. Радость вокруг. Счастье, да и только. И хочется идти по этому лугу. И идти. Касаться ладонями тех красавиц трав, что выросли так высоко. Чувствовать босыми ногами мягкую землю. Подставлять лицо солнцу. И улыбаться ему. И этому лугу. И этому небу. И этому счастью. И слиться со всем этим. Стать частичкой этого раз и навсегда. Быть счастливой всегда. Каждую секунду, каждую минуту, всю вечность. И если бы кто-нибудь посмотрел на залитый солнцем луг в этот момент, он увидел бы, как светловолосая фигура знахарки в восточно-лесском платье, расшитом местными орнаментами, постепенно словно стирается, тает в полупрозрачном, дрожащем от жары воздухе. «А если в срок, то хоронить меня не понадобится», — прошептала Ива. Друзья ошалело посмотрели на девушку. «Ты что-то увидела», — вдруг произнес Калли. Как часто он видел то, что не замечали все остальные. Травница тряхнула головой и искренне, очень радостно улыбнулась. «Ничего плохого». Маги еще раз посмотрели на подругу, но только пожали плечами. В их компании у каждого странностей было воз и маленькая тележка. Поэтому правило не лезть в душу, когда человек, читай, эльф, тролль и горгулья, этого не хочет, выполнялось неукоснительно. И, глядя сейчас на выражение глаз Ивы, желание сихидничать пропало даже у Грыма. «Ну, тогда поехали», — произнес Златко. «А те пятеро?» — напомнил Калли. «Да сбежали они, что тут думать?» — пожала плечами Дэй. При всей своей паранойе она не любила слишком долго задумываться над опасностью, если ее нет в непосредственной близости. «Интересно, а они просто сбежали? Или за подмогой?» — хмыкнул прозорливый и привыкший рассчитывать все наперед эльф. «Какая разница?» — отпарировала горгулья. «Все равно, выбора ехать или не ехать у нас нет». «И правда?» — согласился Грым, закидывая уже протертый меч в спинные ножны. В поясных он постоянно цепляется при ходьбе или беге. «Врагов чем больше, тем веселее!» «К тому же...» — Дэй просто из вредности не могла промолчать. «Разве ты, Калли, не мог ошибиться в точном количестве?» Светлый посмотрел на нее, как на полоумную. «Нет, конечно». Горгулья уже открыла рот, чтобы в очередной раз усомниться или просто указать эльфу на непомерное самомнение. Однако Ива бесстыдно разрушила эти планы. «А вот мне интересно, что такая здоровая стая этих монстров тут делает? Чем они питаются, когда нет Берринов с компанией? Ведь я правильно, Златко, помню, в той долинке, куда мы направляемся, никто не живет и не работает. И, по идее, никто здесь не ездит». «Правильно помнишь». Синекрылый взъерошил золотые волосы. «А чем питаются? Может, тут какая живность есть, типа горных коз?» «И чем эти козы питаются?» Тут же продолжила выводить зоологическую цепочку травница, задирая голову. К камню под ногами и вокруг маги уже привыкли. А вот есть ли что-то растительное наверху, было интересно. Однако ничего похожего даже на мох, не говоря уже о такой прелести, как подсыхающая трава или низенькие кривоватые деревца, вокруг не наблюдалось. «Не знаю», — повел плечами Златко. «Никогда такими вещами не интересовался. Ты лучше Дэй спроси. Она у нас любительница скал. Вот чем вы, горгулье, там у себя в скалах питаетесь?» Крылатая возмущенно посмотрела на дворянина. «Разным». «А все же», — блестя любопытными глазками, уставилась на подругу Ива. Дэй хотела и ее послать, Однако отказать этой милой мордочке было трудно даже горгулье. «Да говорю же, разным. Теми же козами. Кстати, у нас и свои стада есть. Так что молоко, масло, творог и прочие прелести от животноводства у нас имеются. Да мы и не в таких скалах живем. У нас там некоторые даже умудряются что-то выращивать. Хотя это редкие чудаки, конечно. А так, торговля и охота». «И хватает?» — споро уточнил Беррин. «Хватает? А чего бы не хватать?» — удивилась Дэй. «А на какие это деньги или товары вы торговлю ведете?» — влез практичный Грым. «Не твое дело!» О, это была частая реакция на тролля. «Все, надоело! Что вы пристали? Поехали уже!» «Ну, хочется же побольше о тебе узнать», — заныла Ива, уже понимая, что теперь вряд ли удастся разговорить подругу. «Хочется!» — передразнила вредина. «Перехочется! Двинули! А то трупы быстрее сгниют, чем мы, наконец, продолжим наш великий поход!» Все остальные вздохнули, понимая, что на сегодня этнографическая лекция о народе черных горгулей закончилась, и, наконец-то, забрались в седло. Слава богам, лошадки были выдрессированные, не убежали далеко и вернулись на условный свист.